Часть вторая. Глава 13. Николай Рябинин, 25 лет, стремился в мир, сияющий и стоцветный. Жадно поглощал зрелища этого необъятного мира, желал запечатлеть эти зрелища в своих литературных творениях. Остановить бег событий, спасти их от забвения. Его первые художественные опыты напоминали неумелую охоту за бабочками, когда ловец хватает руками сидящий на цветке павлиний глаз. Бабочка улетает, оставляя на пальцах фиолетовую пыльцу и ломтик крыла. Рябинин предлагал свои рассказы и повести в журналы и книжные издательства, неизменно получая отказы. В глянцевых журналах среди сверкающих автомобилей и целлулоидных красавиц ему не было места. Как не было места в толстых литературных журналах, напоминавших сумрачные музеи. В издательствах ему отказывали, ссылаясь на увядание литературы, умирание книг, исчезновение читателя. Читателю скучно разбираться в интеллигентских исканиях какого-нибудь унылого филолога или тоскующего музыканта. Издатели ждали книгу, которая разбудит сонного читателя, расшвыряет, как взрыв, блеклое повествование худосочных авторов, ознаменует начало новой литературной эпохи. Такую книгу задумал Рябинин. К такой книге влекла его молодая, неутолимая страсть. Таинственный поток, подхвативший его в свое загадочное стремление. Сама история, коснувшаяся городов Донбасса своим жестким перстом. Каждый удар перста сметал с земли города и поселки, оставлял полные дыма воронки. Рябинин решил уехать в Донбасс и там, на войне, найти своих героев, написать заветную книгу. Он был молодым инженером, которого в институте учили строить самолеты, но его увлечение скоростями и геометрией крыла, теорией воздушного боя и волшебными материалами, легкими как пух и прочными как гранит, эти увлечения растаяли. Они сменились пьянящей сладостью, когда в обычных словах вдруг начинает звучать чудесная музыка, способная поведать о снах, обожании близких, воспоминаниях младенчества и предчувствии будущей смерти. Он складывал слова, и вдруг появлялось видение сиреневой колокольни в сумерках московского переулка, сизого льда на замерзшей луже, в которую вморожен красный осиновый лист, бабушкиной седой головы, на которую падает бледное апрельское солнце, и он пугается мысли, что когда-нибудь креслица, где дремлет бабушка, останется навеки пустым. Он оставил свое самолетное дело, огорчив родителей, и отправился странствовать. Как ловец выхватывает из потока ослепительных рыб, так выхватывал он из окружающего мира яркие образы, волнующие впечатления, людские судьбы. Переносил их в свои рассказы, где они замирали, останавливали свой бег, сберегались навеки. Он работал геологом в Тувинской тайге на берегу Енисея, по которому плыли звенящие льдины, и на одной скакала и ржала обезумевшая лошадь. Был послушником в монастыре, обирал яблоки в монастырском саду и видел, как упал ниц под яблоней, изможденный монах, и, рыдая, целовал землю. Водил туристов в кибинской тундре и чуть не замерз, когда на спуске с перевала стали ломаться лыжи, и люди комьями валились в долину, а потом на морозе под розовой зарей брели, превращаясь в ледяные скульптуры. Теперь он устремился в Донбасс. Там была его книга, его простреленные пулями страницы. Он сказал родителям, что собирается в Сочи, к морю. Не сообщил подруге, в какое очередное странствие отбывает. Связался с людьми в Москве, которые вербовали добровольцев. Предъявил военный билет офицера запаса, заверив, что умеет обращаться с автоматом, и держал в руках гранатомет. И после нескольких встреч и проверок вылетел самолетом в Ростов. Телефонные звонки, похожие на пароль фразы, ночлеги в пригородных пансионатах. Наконец... Молчаливый, сумрачного вида вербовщик привел Рябинина в дом, где собрались добровольцы, желавшие попасть на Донбасс. В обшарпанной комнате пансионата они ждали проводника, который отправит их к границе. Рябинин оказался в пестрой компании. Она собралась, бог весть по каким признакам, соединила столько разных людей, что при иных обстоятельствах они никогда бы не встретились. Здесь был молодой чеченец Адам из Шатоя с рыжеватой бородкой и зелеными тигриными глазами, которые пылали под желтыми бровями. Осетин Мераб из цкинвала с одутловатыми щеками, заросшими синеватой щетиной. Калмыкский казак Валерий с коричневым скуластым лицом и кошачьими усиками. Кубанский казак Лубенко, похожий на Николая II красивыми усами и золотистой бородкой. Боснийский серб Драгош, подвижный, верткий, с горбатым носом и насмешливыми кривыми губами. Каталонец Аурелио с лиловыми печальными глазами и тихими вздохами. И он сам, Рябинин, уже приступивший к написанию книги. Он поместил в нее своих новых знакомцев, раздумывая над тем, какую судьбу он им уготовит среди будущих боев и пожаров. «Ну а ты, Лубенко, почему ты поехал?» — допытывался Рябинин у кубанского казака. «Наше дело казачье, военное», — казак пропустил сквозь пальцы золотой шелк бородки. Он был в казачьем мундире с золотыми погонами, темно-синие штаны с лампасами, погружались в щеголеватые сапоги, грудь усыпали кресты и медали, бог и весь за какие походы. Пошел к батюшке. Благослови, отец Петр, заступиться за русскую землю. Ступай, сразись за други своя. Казак, он и есть воин Христов. Вот и поехал. Не мог на диване отлеживаться, когда русских в крови топят. А ты, Адам... Чеченец полыхнул на Рябинина зеленью глаз и оскалился, цокнул розовым языком. «Брата моего, доку, укры, суки, убили. У Басаева укры воевали, ненавидели русских. Снайпер один был, позывной палач. Он брату пулю между бровей всадил. Я сказал, мама, поеду кровника отыщу, который доку убил. Поезжай, сынок, я их там мочить буду за брата. Я палача отыщу и уши его в шатой привезу». Адам что-то добавил по-чеченски, злое и короткое, как ляск затвора. «А ты, Мираб, Донбасс далеко, от Осетии». «С грузинами вместе бандеровцы осетин убивали. Моего отца до полусмерти избили. Если поймаю укра, привяжу к дереву и буду бить, пока ребра не вылезут. У отца моего ребра сквозь кожу вылезли. Поезжай, сынок, найди того, у которого змея за ухом наколота. Он злее всех меня бил». На толстых щеках осетина сквозь синюю щетину проступили малиновые пятна. «Ну а ты, Валерий?» — спросил он у калмыка с кошачьими усиками. «Где Калмыкия, а где Украина?» «Все рядом. Мой прадед служил в калмыкском казачьем войске. Георгия получил на турецкой войне. Калмыки России всегда служили. И я послужу. Меня атаман отпустил, сказал, если убьют, не бойся, семью не оставим. А я не боюсь, пусть меня боятся». Он радостно хмыкнул, топорща колючие усики. «Ту Донбасс, Америка, НАТО рад. Донбассе, Америка, НАТО воюет». Серб Драгош задвигал острыми нервными плечами. «Америка бомбардовала Сербия. Мостов бомбардовала, путей бомбардовала. Децу бомбардовала Сербию, била, мосты взрывала, дороги взрывала, детей бомбила, Америка Милошевича убила, Караджича мучай, Младича мучай, Америка Россию бомбить хочет, я, Америка, стрелять буду, дайте калашников, дайте РПГ, Амерички танк под ститаты». Он приподнял руки, будто подкинул автомат, нажимая крючок, сменил автомат на гранатомет, наводя на невидимый танк, раздул щеки и ухнул, изображая выстрел. Каталонец Аурелио, не понимая по-русски, водил лиловыми глазами, когда Рябинин обратился к нему: «А ты, Аурелио?» Тот певуче зарокотал, зацокал, поднял сжатый кулак и произнес: «Венсеремос». Все они явились из разных мест. Всех подхватил огромный ветер, ревущий ураган толкал их в будущее. Этим будущим был восставший Донбасс. Этим будущим была его ненаписанная книга. И все, кто находился в этой утлой комнате, ожидая проводника, были героями его книги, героями загадочного грозного будущего.